Иван Александрович Гончаров. Обыкновенные истории. Роман в двух частях. Часть первая, глава первая. Однажды летом в деревне Грачах у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой все в доме поднялись с рассветом, начиная с хозяйки до цепной собаки Барбоса. Только единственный сын Анны Павловны, Александр Федорович, спал, как следует спать 20-летнему юноше, богатырским сном. А в доме все суетились и хлопотали. Люди ходили, однако ж, на цыпочках и говорили шепотом, чтобы не разбудить молодого барина. Чуть кто-нибудь стукнет, громко заговорит, сейчас, как раздраженная львица, являлась Анна Павловна и наказывала неосторожного строгим выговором, обидным прозвищем, а иногда, по мере гнева и сил своих, и толчком. На кухне стряпали втрое рук, как будто на десятерых, хотя все господское семейство только и состояло, что из Анны Павловны до Александра Федоровича. В сарае вытирали и подмазывали повозку. Все были заняты и работали до поту лица. Барбос только ничего не делал, но и тот по-своему принимал участие в общем движении. Когда мимо него проходил лакей, кучер или шмыглодевка, он махал хвостом и тщательно обнюхивал проходящего. А сам глазами, кажется, спрашивал, «Скажут ли мне, наконец, что у нас сегодня за суматоха?» А суматоха была от того, что Анна Павловна отпускала сына в Петербург на службу, или, как она говорила, людей посмотреть и себя показать. Убийственный для нее день. От этого она такая грустная и расстроенная. Часто в хлопотах она откроет рот, чтобы приказать что-нибудь, и вдруг остановится на полуслове, голос ей изменит. Она отвернется в сторону и оботрет, если успеет, слезу. А не успеет, так уронит ее в чемодан, в который сама укладывала Сашенькино белье. Слезы давно кипят у ней в сердце. Они подступили к горлу, давят грудь и готовы брызнуть в три ручья, но она как будто берегла их на прощанье и изредка тратила по капельке. Не одна она оплакивала разлуку. Сильно горевал тоже камердинер Сашеньки Евсей. Он отправлялся с барином в Петербург, покидал самый теплый угол в дому за лежанкой в комнате Аграфены, первого министра в хозяйстве Анны Павловны и, что важнее для Евсея, первой ее ключницы. За лежанкой только и было место, чтобы поставить два стула и стол, на котором готовился чай, кофе, закуска. Евсей прочно занимал место и за печкой, и в сердце Аграфены. На другом стуле заседала она сама. История об Аграфене Евсеи была уж старая история в доме. Они, как обо всем на свете, поговорили, позлословили их обоих, а потом, так же, как и обо всем, замолчали. Сама барыня привыкла видеть их вместе, и они блаженствовали целых 10 лет. Многие ли в итоге годов своей жизни начтут 10 счастливых? Зато вот настал и миг утраты. Прощай, теплый угол, прощай, Аграфена Ивановна, прощай, игра в дураки, и кофе, и водка, и наливка, все прощай. Евсей сидел молча и сильно вздыхал. Аграфена на супе суетилась по хозяйству. У ней горе выражалось по-своему. Она в тот день с ожесточением разлила чай, и вместо того, чтобы первую чашку крепкого чаю подать по обыкновению барыни, выплеснула его вон. Никому, дескать, не доставайся, и твердо перенесла выговор. Кофе у ней перекипел, сливки подгорели, чашки валились из рук. Она не поставит подноса на стол, а брякнет, не отворит шкафа и двери, а хлопнет. Но она не плакала, а сердилась на все и на всех. Впрочем, это вообще было главной чертой в ее характере. Она никогда не была довольна. Все не по ней, всегда ворчала, жаловалась. Но в эту роковую для нее минуту характер ее обнаруживался во всем своем пафосе. Пуще всего, кажется, она сердилась на Евсея.